Поначалу Джонас подумал, что взрывы гремят в его голове, следствие их любовных игрищ. Любовные игрища, да. Любовные игрища — чушь собачья. В том, чем они занимались с Корал, любви не было ни грана. Любовь заменяла что-то другое. И еще как заменяла. Ему раньше попадались страстные женщины, которые заводили тебя в печь и держали там меж подмахивающих бедер. Но до Корал ему не встречалась женщина, идеально гармонирующая с его желаниями и устремлениями, с которой он входил в резонанс. К сексу он относился просто. Брал, если что попадалось под руку, и забывал, если такой возможности не представлялось. А вот с Корал он хотел брать. Брать и снова брать. Оказавшись вдвоем, они трахались, как кошки или хорьки, извиваясь, шипя, царапаясь, кусали друг друга, клили последними словами, наслаждаясь, наслаждаясь, наслаждаясь. Иной раз рядом с Корал Джонасу казалось, что его поджаривают на сладком масле. Вечером у него прошла встреча с ассоциацией конезаводчиков, которой теперь куда больше подходило другое название – ассоциация Фарсена. Джонас рассказал им о последних событиях, ответил на их идиотские вопросы, убедился, что они знают, чего от них ждут завтра. Покончив с этим, он заглянул к Рие, которую устроили в апартаментах Кимба Раймера. Ведьма даже не заметила появления Джонаса. Она сидела в кабинете Раймера с высоким потолком, книжными стеллажами вдоль стен, за столом из железного дерева, в кожаном кресле. Абсолютно чужеродное тело, все равно, что панталоны шлюхи на церковном алтаре. На столе стоял хрустальный шар. Колдовская радуга. Рия водила над ним руками, что-то бормотала, но шар оставался темным. Джонас запер ведьму и пошел к Корал. Она ждала его в гостиной, где завтра должно было пройти ежегодное собрание высших должностных лиц. В этом крыле дворца хватало спален, но она повела его в спальню убитого брата. Джонас не сомневался, вполне осознанно. Там они и слились воедино, в кровати под пологом, которую Харт Торин так и не разделил со своей наложницей. Слились, как всегда, яростно, отчаянно, и Джонас уже поднимался к пику оргазма, когда рванула первая нефтяная вышка. «О, боги, а ведь с ней никто не сравнится», — подумал Джонас. «Во всем чертовом мире другой такой не найти». Еще два взрыва, один за другим, и Корал на мгновение застыла под ним. Затем вновь закрутила бедрами. «Сидго», — выдохнула она. «Да». Прохрипел он, продолжая вгонять с нее свой член. Секс уже потерял для него свой интерес, но они достигли той точки, когда не остановишься даже под угрозой смерти. А две минуты спустя, голый, он уже спешил к маленькому балкону спальни Торина. Его полуобвисший член болтался перед ним из стороны в сторону. Корал, тоже в чем мать родила, следовала за ним. «К чему такая спешка?» Возмущенно воскликнула она, когда Джонас распахнул стеклянную дверь на балкон. «Я могла бы кончить еще три раза!» Джонас ей не ответил. Огляделся. Везде темно. За исключением нефтяного поля, над ним стояло желтое зарево. У него на глазах зарево ширилось, прибавляло яркости, и взрыв следовал за взрывом. Разум его подернулся туманом. Это ощущение появилось после того, как Диаборн, паршивый мозгляк, неведомо как догадался, кто он такой. Корал своей энергией и напором помогала чуть разогнать этот туман, но теперь, когда он смотрел на море огня, в которое превратились нефтяные запасы Фарсена, туман, еще более сгустившись, вернулся вновь, как болотная лихорадка, которая иногда уходит из мышц и прячется в костях, никогда не покидая тело. «Ты на западе», — сказал ему Диаборн. «Душа такого человека, как ты, не может покинуть Запад!» Разумеется, так оно и было. Он знал это и без Диаборна, но после того, как тот произнес эти слова, какая-то часть мозга Джонаса непрерывно об этом думала. «Гребаный Уилл Диаборн. И где он теперь? Он и оба его благовоспитанных дружка. В Колобозе, тюрьме, Эйвори?» Джонас в этом сильно сомневался. Едва ли. Новые взрывы рвали ночной покой. Внизу люди бегали и кричали, как в то раннее утро, когда нашли убитых Торина и Раймера. Таких больших фейерверков на день жатвы еще не было, прошептала за его спиной Корал. Прежде чем Джонас успел ответить, дверь забарабанили тяжелые кулаки. Секунду спустя она распахнулась, и в спальню ворвался Клей Рейнольдс в одних синих джинсах. Всклокоченные волосы, безумно горящие глаза. «Плохие новости из города, Элрод! Диаборны два других сосунка из превходящего...» Еще три взрыва, слившиеся в один. Над пылающим нефтяным полем в небо неспешно поднялся огненный шар и растаял в темноте. Рейнольдс вышел на балкон, встал между Джонасом и Корал, не замечая их наготы. Смотрел на шар широко раскрытыми глазами, пока тот не исчез. Исчез, как мерзкий мальчишки. Джонас изо всех сил боролся с охватывающей его паникой. «Как им удалось вырваться?» — спросил он. «Ты знаешь, что говорит Эйвори?» «Эйвори мертв, как и его помощник, который был с ним. Их нашел другой помощник, тот Бриджер. Элрод, что там творится? Что происходит?» «А, так это ваши мальчишки?» — подала голос Корал. «Устроили свой праздник жатвы? Ага. Что у них на уме?» — подумал Джонас. «Хороший вопрос. Может, самый важный? Поджечь нефтяное поле. Это все, на что они способны, или только начало?» Вновь у него возникло острое желание убраться отсюда. Из дома на набережной, из Хэмбри, из Мэджиса. Как же хорошо оказаться сейчас в далеком далеке, в милях, колесах, лигах отсюда. Он вышел из-за укрепления и уже не мог вернуться под его защиту. Подставился под ответный удар. «Клей». «Да, Элрод». Но глаза Рейнольдса и его разум пребывали в Сидго. Джонас положил руку ему на плечо, развернул к себе. Джонас чувствовал, как возвращается к нему способность замечать, сопоставлять, анализировать. Паника, фатальное ощущение неизбежности исчезли. «Сколько у нас здесь людей?» Рейнольдс задумался. 35, вроде бы». «Сколько вооруженных? Ружьями, револьверами?» «Нет, дебил. Щипцами для колки орехов». Рейнольдс прикусил нижнюю губу. «Возможно, с десяток, если из этого оружия можно стрелять». «Большие начальники из ассоциации конезаводчиков еще здесь?» «Думаю, что да». «Приведи Лэнджела и Ренфрю. Будить тебе их не придется. Они встали, а большинство уже там». Джонас ткнул кулаком вниз во двор. «Скажи Ренфрю, пусть соберет авангард вооруженных людей. Мне бы хотелось взять с собой человек 8-10, но я ограничусь 5. Распорядить, чтобы в Азок ведьме запрягли самого сильного, самого крепкого пони. Скажи этому старому козлу Мигуэлю, что я отрежу ему яйца и заткну в уши, если этот пони умрет по пути в скале висельников». Корал Торин при упоминании о яйцах рассмеялась. Рейнольдс взглянул на нее, глаза его упали на голую грудь, опустились ниже. Ему с трудом удалось повернуться к Джонасу. «Где Рой?» — спросил Джонас. Рейнольдс посмотрел наверх. «На третьем этаже с какой-то горничной». «Дай ему хорошего пинка. Его работа — подготовить старуху к отъезду». «Мы уезжаем?» «Как можно скорее. Ты и я первыми, с парнями Ренфрю. Лэнджел с остальными следом за нами. Главное, чтобы Ренфрю поехал с нами, Клей. Он знает местность, как свои 5 пальцев. «А как же лошади на спуске?» «Какие еще лошади?» На Сидго вновь громыхнуло. Еще один огненный шар всплыл в небо. Джонас не видел черных облаков, не чувствовал запаха нефти. Ветер уносил все на восток, подальше от города. «Но...» «Делай, что тебе говорят». Джонас уже четко выстроил шкалу ценностей. И лошади занимали в ней одну из последних позиций. Лошадей Фарсон мог добыть где угодно. Гораздо выше Джонас поставил цистерны, стоящие у скалы висельников. Их важность возросла многократно, поскольку источника нефти больше не существовало. Потеряв цистерны, большие охотники за гробами могли забыть про возвращение домой. Но первую позицию занимал фарсоновский осколок колдовской радуги, заменить который было нечем. Если уж он разобьется, потеряется, перейдет в другие руки, пусть это произойдет, когда ответ за случившееся будет держать Джордж Латига, а не Элрод Джонас. «Шевелись», — бросил Рейнольдсу. «Дипей поедет с людьми Лэнджела. Ты со мной. Шевелись. Не будем терять времени». «А я?» — — спросила Корал. Джонас обнял ее, прижал к себе. «Я не забуду тебя, дорогая». Корал кивнула, рукой схватила его за член, не замечая уставившегося на них Рейнольдса. «Да, и я не забуду тебя».